Глава 44. 10 лет назад. Бар сияния забит до предела. Мигают разноцветные лампочки, грохочет музыка, кругом звучит смех. Британцы заполонили все. Я проталкиваюсь к бару сквозь куртки всех цветов радуги. Я не хотела никуда идти, но если бы не пошла, это выглядело бы так, словно я признала свое поражение. О, проклятье! Кёртис сидит у барной стойки и уже заметил меня. Я с неохотой присоединяюсь к нему. «Как твое плечо?» «Могло быть хуже». «Он простил меня за то, что было раньше?» «Я не могу сказать, потому что он смотрит на что-то поверх моей головы». Я поворачиваюсь. «Конечно, там его сестра. На ней блестящий серебристый топ. Она сидит в кабинке вместе с Адеттой. Жюльен пытается вытащить их на танцпол. Судя по выражению лица Адетты, ей хочется ему врезать. Но Саския смеется, поддразнивает и флиртует с ним. Она всю зиму так вела себя с ним. Я нервничаю, глядя на это, потому что однажды он не выдержит и взорвется. Возможно, Кёртис думает то же самое, потому что он очень напряжен и готов в любой момент сорваться с места и вмешаться». «Что ты думаешь о Жюльене?» — спрашиваю я. «Без комментариев», — отвечает Кёртис. Я смеюсь. Хизер заканчивает обслуживание клиента. Я машу ей рукой, но она этого не замечает и теперь обслуживает кого-то еще. В другой части зала Саския убедила Жюльена присесть с ними. Как она с ним играет! Кажется, не прилагая никаких усилий. «Знаешь, многое в твоей сестре меня восхищает», — с неохотой говорю я. Кёртис смотрит на меня настороженно. «Что, например?» Ее совершенно не волнует, кто и что про нее думает. «А это хорошо?» «Женщины болезненно относятся к тому, что люди о них думают. Я знаю, что меня это волнует, и мне это в себе очень не нравится, но я ничего не могу поделать. А твоей сестре плевать». Я не сказал бы, что это хорошо. Это мужская черта. Правда? Он хмурится. Да, парней это мало волнует. Вы сосредотачиваетесь на том, что хотите. Но когда такой же оказывается девушка, людям это не нравится. Ее за это критикуют. Это сексизм, но так устроен мир. Кёртис напрягается. Это видно по руке, которая лежит на барной стойке. Я смотрю через головы людей и вижу, что Жюльен снова встал. Он выглядит возбужденным, но Саския мило улыбается, и он, кажется, успокаивается. Кёртис снова поворачивается ко мне. «Ты знаешь, что у нее ни разу не было серьезных отношений?» «Ни с кем?» «Она никогда не приводила домой ни одного парня, чтобы познакомить с родителями». «Потому что она встречается с женщинами?» «Он знает?» «Конечно, должен знать. Он же ее брат. Но это не мое дело. Не мне говорить ему об этом». «А у вас суровые родители?» «Нет, совсем нет». «Скольких девушек ты им представлял?» Кёртис считает на пальцах до 10, но не останавливается. Во мне закипает ревность, пока он не улыбается. «Я шучу. 3». «А как тебе жилось с ней, пока вы росли?» «Почему ты задаешь все эти вопросы?» Я пожимаю плечами. «Просто любопытно». Он потирает челюсть. Ему явно не хочется отвечать. А меня в очередной раз поражает его братская верность и преданность. Я уже собираюсь сказать «забудь», но он начинает говорить до того, как я успеваю это произнести. «Это был настоящий кошмар». Кёртис улыбается, чтобы слова звучали не так ужасно. «Может, я и старше, но очень рано понял, что с ней лучше не связываться». «И?» «Мы с приятелем один раз спрятали ее вещи. Мы все тогда плавали в бассейне. Нам с приятелем было лет по 17, и это он предложил так над ней подшутить. Я знал, что мы напрашиваемся на неприятности, но ничего не сказал. В общем, ей пришлось возвращаться домой через весь город в одном купальнике. Я улыбаюсь, представляя эту картину. Сколько ей тогда было? 15? Да, в таком возрасте это очень неприятно. В любом случае, она мне отомстила. Это отличительная черта моей сестры. Она мстит всегда. И что она сделала? Ничего явного. Но вдруг все в школе начали шептаться у меня за спиной, и никто не согласился пойти со мной на школьный бал, который проводится после окончания учебного года. Он смеется. Такого раньше никогда не случалось. Я тоже смеюсь, представляя симпатичного молодого Кёртиса. Такого, каким он был в старших классах средней школы. Я представляю его озадаченным. Он в одиночестве стоит в школьном коридоре. Я только в середине лета выяснил, в чем дело. Она распространила слух, что я предпочитаю садомаза. На этот раз я смеюсь громче. «И это правда?» Он приподнимает бровь. Я обрываю смех. Кровь приливает у меня к лицу, и меня всё словно окатывает горячей волной, хотя я уверена, что Кёртис просто прикалывается. Кёртис с трудом сдерживает улыбку. «В общем, мы заключили перемирие, и с тех пор мы, можно сказать, друг друга не трогали». Вероятно, потому что Саске просто удобно, когда старший брат находится рядом, а то и бежит за ней, подчищая оставленное ею дерьмо. Но я не говорю этого вслух. Есть четкая граница того, что позволено говорить посторонним, и я не хочу ее пересекать. «Эй!» — Кёртис машет рукой, привлекая внимание Хизер. «Что вам принести?» Хизер сегодня кажется расстроенной, а глаза у нее опухли. Она плакала? «Оранжину и...» Кёртис смотрит на меня. «То же самое». Примечание. «Оранжина» — безалкогольный газированный напиток с цитрусовым вкусом и ароматом. Конец примечания. Наверное, Кёртис задумывается, почему я ничего не заказываю Бренту. Или, может, Брент уже рассказал ему о случившемся. Они говорят о таких вещах? Я бросаю взгляд на Брента, который стоит в группе парней, которых я не знаю, и чувствую горечь потери. Она напоминает удар ножом в сердце. Я потеряла друга. «На самом деле, принеси мне две бутылки», — говорю я. Кёртис кладет на барную стойку 10 евро. «Нет, я терпеть не могу, когда парни покупают мне напитки. Я достаю кошелек, но уже поздно. Хизер забрала банкноту, а у меня нет сил спорить». «Спасибо». Кёртис берет свою бутылку оранжины и вроде собирается уходить. «Подожди», — останавливаю его я. «Мне нужен твой совет насчет завтрашнего дня. Мне поостеречься или рискнуть?» Он в замешательстве. Я перешла черту, спрашивая его совета перед самыми соревнованиями. «Брент сказал, что ты тренировала Криплер», — наконец говорит Кёртис. «А ты приземлилась нормально хоть один раз?» Я проверяю еще раз, нет ли Саски и Адетты в пределах слышимости. «Нет, но пару раз у меня почти получилось», — Кёртис сжимает губы. «Когда начинаются заезды у женщин?» «В 10 утра». «Хафпайп будет жестким, как гвозди». Я опускаю плечи, он прав. Снег еще не успеет размякнуть. Он внимательно смотрит на меня. «Почему ты так сильно этого хочешь, Мила?» «Я же уже объясняла тебе. Я люблю выигрывать. Ты из всех людей должен это понимать». «Я думаю, что ты хочешь этого больше, чем я». «Мой брат — звезда регби». У меня перехватывает дыхание. «Я хочу показать людям, что я тоже талантлива». «У тебя на самом деле есть талант». Его голос смягчается. «И тебе не нужны соревнования для доказательства этого». Я прикусываю губу, чтобы не расплакаться. «Знаешь, с кем я соревнуюсь, когда участвую в соревнованиях?» — спрашивает Кёртис. «С Брентом?» «Нет, с собой». «Что?» «Я пытаюсь сделать все наилучшим образом, как только могу. И пусть все остальные идут куда подальше. Да, я пытаюсь их победить, но я никак не могу контролировать то, что они делают. Я не могу ими управлять, но я могу управлять собой. Забудь о моей сестре, забудь о своем брате. Соревнуйся с собой и для себя. Я вижу логику в его словах. И этот метод определенно срабатывает в его случае, но ему не пришлось всю жизнь играть в догонялки. Он родился первым. А мне не было уготовано такой роскоши. Я тяжело сглатываю. Ты не поймешь. Ты старший. И в этот момент мне в голову ударяет мысль. Кёртис стал известным сноубордистом примерно в то время, когда мой брат прославился как игрок в регби. И именно по этой причине Саския стала такой, какая она есть? Я сочувствую ей. Мне очень не хочется это признавать, но мы с ней очень похожи. Кёртис снова напрягается. В другой части зала Жюльен стоит весь красный. «Мне нужно вмешаться», — заявляет Кёртис и спешит к столику, за которым сидит его сестра. «Я беру оранжину». «Это все чушь собачья», — говорит голос мне в ухо. Я резко дергаюсь, поворачиваюсь и вижу Дейла, который оказывается рядом со мной у барной стойки. Он впервые заговорил со мной после нашего поцелуя. «Не поняла?» — вопросительно смотрю на него я. Дейл кивает на удаляющегося Кёртиса. «Кёртис Спаркс — один из самых амбициозных людей на Земле. Он обожает состязания и соперничество. И еще он любит манипулировать людьми. Не верь ни единому его слову».